Если ложь может так походить на правду, кто может поверить в счастье? Мэри Шелли, Франкенштейн. Даже спустя столько лет мысли о предательстве кадета 10 все еще вызывают острую боль. Даже несмотря на то, что теперь она вращается в воронке, пропав навеки. Но ярче всего внутри меня горит один единственный вопрос. Почему Харибда солгала мне? Я изучаю руку в том месте, где ладонь Финча дотронулась до моей. Слабый след переливающегося блеска там, где мы соприкоснулись. Наши руки идеально подошли друг к другу, и мне не хотелось прерывать контакт. Я пытаюсь подобрать подходящие слова, чтобы описать это чувство. Яркость, воодушевление, безопасность. Что, если все это время основатели были неправы? Что, если такой образ жизни, человеческий, лучше? Если бы я дотронулась до того нарожденного в воспитательной комнате, остался бы он таким же? Не было бы никакой боли, только тепло? Ко мне приходит все больше воспоминаний, заставляющих что-то внутри меня переворачиваться и сжечь. В воспитательных комнатах плачет малыш. Когда он поднимает ручки, желая, чтобы его поддержали, в него направляют искры. Малыши, оставшиеся на ночь одни в своих ростовых капсулах. Мониторы патрулируют коридоры, заставляя нас держаться подальше друг от друга. Никаких прикосновений, никакой боли. Я поворачиваю ладонь. Она не болит. Вместо этого появляется желание. Как будто я проголодалась почему-то, чего никогда раньше не пробовала. В эту ночь я не вижу снов. Я лежу на крыше и смотрю на луну сквозь ветви дерева. Глажу одну руку другой. Вспоминаю его руку на моей.